коридоре вагона второго класса было не протолкнуться. Но при появлении адмирала и его спутницы солдатский гомонок затих, раздвинулся вдоль окон, уступая место для прохода, а затем молча, со смущенным любопытством, пропустил мимо себя в отведенное для них купе. Щелчок замка, задвинутый за ними двери, отделил их от этого любопытства. И они, наконец, остались наедине, порывисто припав друг к другу. — Вам холодно? — Нет, нет, Александр Васильевич, совсем нет. — Я виноват перед вами, Анна. — Александр Васильевич, милый, полноть. — Хорошо, Анна Васильевна, я больше не буду. — Вот и славно, дорогой мой, вот и славно. — Милая Анна, Аннушка, Аннет, если всегда так, еще не поздно. Анна, еще не поздно, о, если бы. Потом он укладывал ее на диване, кутал ей ноги своей шубой, а после сидел над ней, уже спящей, глядя в плывущую за окном ночь. Сидел и думал о том, зачем и откуда он появился на этой земле, где и как его жизнь кончится, и что останется после него на ней. В чьей гремучей смеси славянской и восточной кровей пустило корни родословное древо, одним из побегов которого сделался он, нынешний адмирал и верховный правитель России, в самую, может быть, страшную пору ее истории. Ему не требовалось гадать о своем конце. Конец этот был совсем близок, уже неотвратим. Гадать он мог лишь о том, где и как это произойдет. Но вот что останется после него на земле? И останется ли вообще что-нибудь? Это сейчас занимало и мучило его более всего. Где-то там, в далеком Париже, затерялись два близких ему существа, жена и сын. Женой они расстались без объяснений. У нее оказалось достаточно ума, силы и великодушия, чтобы понять, что случившееся между ним и Анной не было мимолетным увлечением, и вовремя отойти в сторону. Но судьба сына продолжала терзать его до сих пор. Что будет с ним? Кем он вырастет и каким запомнит отца? В последние месяцы, оставаясь наедине с собой, адмирал часто мечтал о том, чтобы после него остался хоть бы один единственный свидетель, который когда-нибудь рассказал бы его сыну историю, выпавшую ему крестного пути, с каким облегчением он принял бы тогда свой конец. Дверь распахнулась, будто вывалилась, обнажив прямоугольник тускло освещенного коридора и в нем, как в портретной раме, приземистую фигуру чешского офицера. «Наше командование!» — тот старательно выговаривал явно заранее выученные наизусть слова, но на адмирала не смотрел, скосил взгляд в сторону, в глубину купе. «Передает вас иркутским властям в целях вашей собственной безопасности!» И хотя адмирал ждал этого и давно приготовил себя к самому худшему, все в нем мгновенно оборвалось и зябкой волной схлынуло к ногам. «Значит, союзники предают меня!» Но усилием воли ему тут же удалось встряхнуться и взять себя в руки. «Пройдемте в коридор. Даме необходимо привести себя в порядок». При этом адмирал смотрел мимо Чеха, в окно за его плечом, где на чернильном фоне холодной ночи, словно вклеенная в верхний угол оконного стекла, неслась навстречу ему, одинокая и торжествующая в своем одиночестве звезда, его звезда. В ярко освещенной зимним солнцем комнате перед ним собралось четверо. Разглядывая их по одному, он не находил в них ничего такого, что отличало хотя бы одного из них от простых смертных единой чертой или повадкой. Встреть такого случайно на улице, пройдешь мимо, даже не заметив. Но вот теперь именно им, этим четверым, предстояло вести допрос и решать его судьбу. Да и сам допрос менее всего обходил на допрос. Это было скорее нечто среднее между праздным разговором и школьным экзаменом, где стороны заранее знают, о чем пойдет речь. Он старательно пересказывал им свою биографию, будто они сами ее не знали. Политические взгляды, словно взгляды эти оставались для них секретом. История его деятельности на посту верховного правителя, эта деятельность была им известна лучше, чем ему самому. А следователи благодушно попивали себе чаек, впрочем, подследственного тоже не обносили, да посматривали на него с неослабевающим любопытством. Собственно, из всех четверых и старался только один, некто Алексеевский, эдакий въедливый господин с обличием испитого сельского учителя. Он явно дорвался до своего звездного часа, и старался вовсю, но особенно не поддержанный остальными, тоже вскоре заразился общей вялостью и сник, уступая очередной вопрос кому-либо из коллег. Они словно бы играли с ним в какую-то еще непонятную ему игру. И постепенно у него стало складываться впечатление, что у них самих нет уверенности в своем праве вести такой допрос, что судьба его решается не ими, и что все происходит по инерции, в ожидании некоего подлинного хозяина положения, который должен будет решить участь арестованного. Поэтому, машинально отвечая на вопросы, он стал теперь мысленно конструировать для себя прошлое каждого из следователей, и это отвлекало его от томительных мыслей о завтрашнем дне. Кем бы мог, например, быть председатель Попов в своей прошлой жизни? По внешнему облику, по манере двигаться и немногословности, в нем чувствовался полуинтеллигентный мастеровой из кадровых подпольщиков,